Глава 29. Поцелуй. Такой нежный, такой сладкий, такой неожиданный. Он кружил голову, оставляя вместо мыслей розовый туман с танцующими бабочками. Бабочки появились внезапно где-то внизу живота и разноцветным роем поднялись в мозг. Улетучились мысли о тетке, Тхориеве, о собственном проклятии и еще множестве ненужных вещей. Остался только Итан и поцелуй. Если бы он мог длиться вечно. Могла ли я вообще мечтать, что Итан поцелует меня? Его язык попытался проникнуть в рот, едва я приоткрыла губы, как звон разбитой чашки отрезвил нас. «Что тут происходит?» — услышала я ледяной голос тетки Ядвиги, и по позвоночнику пробежал холодок. Сама не заметила, как сжала плечи Итана. И уже второй раз в мыслях назвала герцога по имени, поражаясь собственной дерзости. Герцог нехотя оторвался от моих губ, но не отпустил. Я стояла рядом с ним, рука в руке. Итан развернулся к незваным гостям с таким видом, что у меня подкосились ноги. Захотелось развернуться и убежать. Паника подступила к горлу, едва я столкнулась с ледяным взглядом тетки. Стыдливо отвела взгляд. Итан положил руку на талию, привлекая меня к себе, показывая гостям, что он на моей стороне и так просто не отпустит. Паника понемногу стала отступать, и я прямо взглянула в глаза Ядвиги. «Мне бы тоже хотелось знать, что здесь происходит». Голос герцога мог бы дать фору теткиному по количеству холода в нем. Я невольно поежилась, отхорев вообще сжался так, словно хотел стать незаметным. Решимости у него значительно поубавилось. «Я надеюсь, вы объяснитесь, по какому праву моя племянница находится у вас в замке, ваша светлость. Тетку холодным тоном не пробьешь. Ее хватки позавидовал бы бультерьер. Вы компрометируете молодую знатную девицу». Ядвига не стала говорить, каким образом, и так понятно. Если выбирать между быть скомпрометированной и стать женой Тхориева, я выберу позор. Герцог молчал, рассматривая тетку и моего предполагаемого жениха. А толстый купец встрепенулся, когда тетка произнесла «знатная», и поцелуй в его глазах уже не выглядел таким уж преступлением. А вот взгляд тетки, направленный на меня, потеплел, и по лицу расплылась понимающая улыбка. Она что-то задумала, и это мне наверняка не понравится. «Ваша светлость, раз нас никто не представил, придется сделать это самой», уже более любезно произнесла тетка. «Ядвига Вельская, единственная княгиня в этом королевстве. Девушка, которую вы так самозабвенно целовали на глазах ее жениха, княжна Вельская». Она замолчала. А я все никак не могла понять, в какую сторону метнулись витиеватые мысли княгини Ядвиги. Герцог молчал, не приглашая гостей присесть и не высказывая положенные этикетом по случаю знакомства фразы. «Купец первой гильдии Тхорьев», — тетка указала рукой на толстяка, — «жених Амелии». Ядвигу не смущала холодность герцога. Она была в своем праве и знала это. «Не могу сказать, что обстоятельства нашего знакомства мне приятны». Итан не пытался быть вежливым. «Княжна Амелия пришла в мой замок и нанялась в воспитательнице моей племянницы Оливии». Тетка нахмурилась. По закону, любой, кто заключил подобный договор, обязан был отработать положенный срок, будь он хоть самим королем. «Вы хотите сказать, что есть заключенный трудовой договор?» – осторожно поинтересовалась она. Теперь пришла очередь хмуриться герцогу, ведь мы не успели заключить договор, или он не захотел. Теперь его осторожность выходит мне боком. Неужели он хотел обвести вокруг пальца саму Ядвигу Вельскую? Непосильная задача. «Я так понимаю, что договора у вас нет?» — ласково спросила тетка, понимая, что герцогу не вывернуться. Я молчала, как просил меня Итан, Да и что я тут могла сказать? Хорошо, что она не стала меня спрашивать напрямую, о чем лгать мы с герцогом не договорились. Обязательства не позволили Амелии его подписать, вывернулся герцог. Они походили на дуэлянтов, и герцогу приходилось несладко. Пусть это и против здравого смысла, но я гордилась своей теткой, которая заставила герцога вертеться, как уж на сковородке. Вельские не так просты, как мог бы подумать его сиятельство. Пусть мы нищие, но совсем не дуры. Моих губ коснулась легкая, едва заметная улыбка. Чем же так была занята моя племянница, что не было времени сделать росчерк пером на важном документе? Она перевела взгляд с герцога на меня и сказала: «Надеюсь, что ты не продешевила, Амелия, и мы вкладывались в твое образование не зря?» «Нет, тетя», — пролепетала я. «Ваше сиятельство, если вы думаете, что Амелия Вельская — беззащитная девушка, наивностью которой вы можете безнаказанно пользоваться», глаза тетки сверкали гневом, а голос становился громче с каждым словом, «то вы ошибаетесь. Чтобы защитить честь племянницы, я дойду до самого короля». «Не сомневаюсь», — хмуро сказал герцог. «Неужели он думал, что поцелуй спасет ситуацию? Только не с моей теткой». «Вы обязаны защитить честь Амелии», — безапелляционно сказала она. Герцог потерял дар речи. Вряд ли он планировал жениться на проклятой. «Тетя, герцог знает о нас», — предупредила я ее. «Не сомневаюсь», — жутко улыбнулась она, — «чтобы некромант не знал о Вельских?» Осведомленность тети пугала меня и насторожила герцога. «Но я не позволю тебе пойти по стопам твоей матушки», — решительно заявила она. «Кем бы ни был тот, кто сорвал твою свадьбу с достопочтимым купцом, должен...» «Что должен?» — спросил дрожащим голосом Тхориев. «Жениться на моей племяннице», —